Хэнк Хелис сидел на толстой ветке дерева и пытался найти более удобное положение. Удручающая мысль неожиданно пришла ему в голову. 15 лет назад, когда ему было 25 лет, ему ничего не стоило долго просидеть и выжидать на дереве в душную жару. А теперь, уже через 5 часов, ему стало ясно, что он постарел. Спина болела, а ноги затекли. 15 лет он справлялся с этим играючи. Однажды по ветке, на которой он сидел, проползла змея. Он не пошевелился. Он знал, что малейшее движение встревожит вьетнамца, который тоже выжидал. А сегодня, в этом он был почти уверен, он не смог бы выдержать этого. Все-таки 15 лет – долгий срок. И хотя 2 раза в неделю он посещал стрелковый клуб и считался там лучшим снайпером, он знал, что его рука уже не такая уверенная, какой была раньше. Он посмотрел на часы. Было уже почти 5:30. Через 3 часа начнет темнеть. И что потом? Покажется ли Логан? Хелис понимал, что не сможет остаться на дереве на всю ночь. Как только стемнеет, он спустится вниз, углубится в лес и будет там спать, а с рассветом снова займет свой пост на дереве. Он услышал тихое попискивание рации и включил аппарат. Голос Росса тихо произнес: «Хэнк, теперь я абсолютно уверен, что Логан находится там. Я разговаривал с Вестоном». Росс кратко передал ему содержание разговора. «Вестон находится в затруднительном положении, Хэнк. Пока Логан не покажется, мы ничего не сможем сделать для него и для его жены. Я мог бы вызвать Национальную гвардию, но это означало бы верную смерть для Вестона. Вестон умный человек, фантазия у него работает отлично. Может, он сможет выманить Логана наружу. Тогда все в ваших руках». Хелис вытер пот со лба. «Понял вас, шериф». «Дело идет к тому, что Логан, видимо, попытается прорваться. Вестон взял в банке 10 тысяч долларов. Как только стемнеет, Логан, скорее всего, уберется из хижины. Однако я уверен, что он перед этим убьет Вестона и его жену. Он не может допустить, чтобы они вызывали полицию. Все чрезвычайно проблематично. Я буду настороже. Может быть, мне сменить вас?» «Нет, это моя, а не ваша проблема. Я сам справлюсь с ней». Хелис услышал, как Росс вздохнул. «Как себя чувствуете, Хэнк? Ведь вы сидите уже на этом дереве больше 5 часов». Хелли поколебался, а потом решил ничего не говорить шерифу. В противном случае он немедленно бросится сюда и может вспугнуть Логана. «Я чувствую себя отлично. Не беспокойтесь обо мне. Это моя стихия. Передайте вашей жене, что сэндвичи были очень вкусные». «Окей, но будьте осторожны и сообщите мне, когда Вестон вернется». Следующий час не дал ничего нового. Хелис все чаще беспокойно ерзал на ветке. Он смотрел на реку, которая сверкала в лучах солнца, и не желал ничего большего, как сбросить себя пропитанную потом одежду и окунуться в холодную воду. Чтобы как-то скоротать время, он понемногу жевал холодного цыпленка. Его томила жажда, хотелось пива и закурить. «Покажись же, наконец, свинья!» — думал он. «Выйди! Выйди, наконец!» Однако в хижине не было заметно никаких признаков жизни. Да, он оказался прав. Логан находится в хижине, иначе жена Вестона не оставалась бы в такой жаркий вечер там. Он представил себе тот ужас, в котором она находилась, удерживаемая таким бандитом, как Логан. Потом он услышал звук приближающегося джипа и стал снова весь внимание. Джип остановился перед хижиной, и из него вылез Перри. Он достал с сиденья сумку с продуктами. Входная дверь открылась, потом снова закрылась. Хелис включил рацию. «Шериф!» «Да!» Вестон вернулся. Джип стоит перед дверью. «Окей, Хэнк, будьте внимательны».